А, здравствуйте. На что вы собак дразните? — сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. Ой, чтобы они передохли все. Кто их дразнит? — ответил Антон Прокофьевич. — Вы врете. — Да ей-богу, нет. — Просил вас, Петр Федорович, на обед. — Ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть. Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, — говорит Иван Никифорович, — и теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича». «Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания». Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. «Если б вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!» При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата. «Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич!» «Что ж вы?» — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. «Что ж, идем или не идем?» «Не хочу!» «Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу». «Чего же не хотите вы?» — спросил он почти с досадой, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку. «Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает?» «Чего я пойду?» — проговорил, наконец, Иван Никифорович. «Там будет разбойник!» Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича. «Боже праведный, а давно ли?» «Ей-богу, не будет! Вот как Бог свят, что не будет! Что меня на самом этом месте громом убило!» — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться 10 раз на 1 час. — Пойдемте же, Иван Никифорович! — Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там! — Ей-богу, ей-богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать! Чтоб мне руки и ноги отсохли! Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами, чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Еще не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принесть шаровары и нанковый казакин. Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою.